Личный дата под защищенным доступом и аварийной системой самоуничтожения он тоже берег пуще зеницы ока. Начинка высокотехнологического устройства содержала внутри столько компромата, что попади он не в те руки, если их не оторвет при срабатывании системы самоуничтожения, многим не сносить головы. За круглым конференц-столом с мультимедийным голопроектором уже восседали шестеро руководителей синдиката. «Опаздываешь», — попенял Яко Паленый Бино, председательствующий на импровизированном собрании. Кличку Паленый Бино получил 20 лет назад, схлопотав бластерный болт в голову. Подарок юстициара не убил наркоторговца, всего лишь опалив с правой стороны внешний костяной гребень, обтянутый кожей. Именно из-за опоясывающих гребней головы пайков выглядели непропорционально большими. Бино не растерялся, притворившись мертвым, он дождался, пока юстициар отвернется и хорошенько прожарил того в спину, но кличка так и приклеилась к подкопченному пайку. Спешил как мог, плюхнулся на свое место Яко, награждая присутствующих взглядом из разряда «чего надо, уроды», блаженно вытянув ноги. Яко обратил внимание на большую коробку, установленную в центре стола. «Что это? Причина, по которой я вас собрал?» Паленый не стал тянуть резину и нюхать споры гриба амп. И, кривой Кирк никогда не отличался терпением. Шрам на нижней челюсти пайка, оставленный отравленным кинжалом киллера, отчего лицо владельца украшения выглядело одновременно кривовато и капризно, налился кровью, начав напоминать приклеенный к подбородку розовый жгут. В коробке сообщение всем нам, откинулся на спинку кресла Бино. А гиперсвязь ныне не в чести, дернул шрамом Кирк. О, это не передать гиперсвязью, на людской манер воздев один из пальцев вверх, ответил Бино, снимая крышку с коробки. Не бойтесь, обеззаражено. Привставшие с кресел пайки дружно отшатнулись от открывшейся их взором картины с замороженными головами Таскинов. «Предлагаю отнестись к этому серьезно», — первым высказал личное мнение Яко. «Раз мы получили эту посылку, значит Хуман Слизерин размотал всю нить и наши головы могут присоединиться к Таскинам следующими. Считаю пребывание на пирокете более нецелесообразным. Здесь мы уязвимы. Конечно, напрямую Слизерин нам ничего сделать не может, но кто сказал, что у него не хватит денег на профессиональных охотников за головами? Нам следует временно перебраться на Диату или Ободиа и как следует продумать следующие шаги в объявленной войне». К вящему удивлению Яко, члены совета, не став спорить, поголовно согласились с ним, где-то в глубине черных душ ощутив липкий холодок страха. Вскоре совещание заглохло само собой. Бино отдал приказ команде стартовать с космодрома пирокета. Вооруженный до зубов лайнер, переделанный в зубастого хищника из гражданской модели, взял курс на Диату, а Яко, вернувшийся в каюту, никак не мог отделаться от зацепившей взгляд неправильности голов. Разве они не должны были как-то сморщиться или протухнуть в этой коробке? Неужели Слизерин специально арендовал ради них холодильник или хранилище? Да и выглядели головы будто живые. Странно это все. Хотя, чего теперь думать и строить гипотезы? Посылку распылили на молекулы в дезинтеграторе. Теперь от мертвых никакой опасности нет. Летите, голубки, летите. Проводив взглядом уменьшающуюся с каждой секундой точку корабля пайков, я запрыгнул в аэроспидер с эмблемой почтового департамента пирокета. Тихо загудели включившиеся на полную мощность репульсоры, и машина сорвалась с места. Кто заподозрит киллера в неприметном курьере, доставившем на борт корабля упаковку со свежесрезанными грибами амп?